Четверо всадников из восточного веера по широкой спирали опустились на холм, расположенный над старинной дамбой. Так вышло, что все интересы сосредоточились на посадочной площадке, и никто пока не удосужился побродить по окрестным холмам в поисках других следов пребывания здесь поселенцев. Поэтому расположенное неподалеку явно искусственное водохранилище, а Фондарел за долгие обороты своей жизни перекрыл не один поток и знал толк в этом деле, явилось для главного кузнеца очередным сюрпризом. Перед ним простиралось вытянутое озеро, зажатое между двумя хребтами. На его юго-восточной оконечности виднелись остатки дамбы. Сооружение было полуразрушено, и сверху величественно низвергались в пропасть два водопада. И все же Фондарел в жизни не видел более грандиозной постройки. И самое удивительное, подумал он, даже не то, что ее сумели воздвигнуть, а то, что через 25 столетий от нее так много уцелело. Когда Тклан на своем коричневом паните проносился над самой вершиной дамбы, Фондарел успел заметить, что время не пощадило древнее сооружение. Его верхнюю плоскость избороздили рытвины, похожие на следы зубов какого-то чудовища, размерами превышающего даже дракона. По этим трещинам струились вниз потоки воды. Наверное, паводки приносили мусор и крупные валуны, которые безжалостно разрушали мощную дамбу. Фондарел дернул Тклана за рукав и энергично ткнул толстым пальцем вниз. Всадник кивнул и понимающе усмехнулся, и тут же дракон, сузив витки спирали, пошел на посадку, направляясь к относительно нетронутой левой части постройки. С ловкостью и непринужденностью, которой могли бы позавидовать куда более молодые и стройные люди, Фондарел соскользнул с драконьей шеи и пружинисто соскочил на землю. Он тут же опустился на колени и начал ножом соскребать грязь и пыль веков, стремясь добраться до материала, из которого была построена дамба. Наконец он покачал головой. «Айвас называет это пластобетоном», – пробормотал главный кузнец, увидев приближающихся спутников. Эван, подмастерье, который часто воплощал замыслы своего учителя в жизнь, был молчалив и сдержан, и даже глазом не моргнул, получая наставление от говорящей стены. Белтерак, почти ровесник Фондарела, был мастером своего дела, его упорство и неутомимость в работе уравновешивали непоседливость и рассеянность его ученика Фаздака, обладавшего только одним достоинством – он был силен, как скакун-тяжеловоз. Последним подошел Силтон, старательный и исполнительный юноша, своей упрямой настойчивостью напоминающий мастера Терри. «Эта штука построена из пластобетона», – продолжал Фондарел. «Такой материал способен простоять тысячелетия. И он таки их простоял. Клянусь первым яйцом!» Казалось, все три дракона также заинтересовались постройкой. Как и люди, они расхаживали по широкому гребню дамбы, сложив огромные крылья. Вдруг Влайн расхохотался и сказал, что его бронзовый кларин спрашивает, успеют ли они искупаться. Здесь такая чистая прозрачная вода. «Попозже, пожалуйста», – попросил Фондарел, продолжая изучать постройку. «Изумительная конструкция», – пробормотал Эван, направляясь к той стороне сооружения, что была обращена к озеру. Он нагнулся и заглянул через край. «Вижу отметки уровней воды. В те обороты вода не поднималась особенно высоко». Потом он подошел к краю дамбы, который обрывался в пропасть, и позвал. «Взгляни, мастер, должно быть, силовая установка предков стояла здесь». Фондарел прищурился и прикрыл глаза ладонью, словно козырьком. Потом кузнец довольно кивнул, разглядев развалины здания. Видимо, что-то обрушилось на него с высоты, скорее всего, те же наносы мусора, которые проломили дамбу, сметая все на своем пути, они превратили постройку в руины. «Клан, не откажи в любезности, спусти нас туда», – попросил Фондарел, указывая вниз. «Первыми отправимся мы с Эваном, поглядим, насколько там безопасно». Глан с Пронитом охотно согласились, рядом с развалинами было достаточно места для того, чтобы без помех приземлиться. От здания уцелели лишь тяжелые балки, некогда поддерживавшие крышу, и внутренняя стена, которая, похоже, была заделана в скалу. Однако пол, покрытый плотной коркой грязи, начиненной мелкими камешками, ее толщина превышала длину лезвия ножа, оказался неуязвим для времени и стихии. Пусть расчисткой займутся те, кто помоложе Эван, — велел Фондарел. Клан, передай остальным, пусть перебирается сюда, а драконы пока могут поплавать. Они и так больше времени проводят в воде, чем на воздухе, — заворчал всадник. Чего доброго, скоро шкура сойдет, а дракону с поврежденной шкурой нечего и думать соваться в промежуток. Но по его тону чувствовал, что брюжит он скорее по привычке. Пока остальные снимали слой грязи, Фондарел с Эвеном принялись делать обмеры площадки, потом прикинули, где лучше всего установить новое водяное колесо. Эвен уверенно набросал эскиз будущей силовой установки, Фондарел, глядевший на его работу, одобрительно кивал. Потом, прищурясь, еще раз осмотрел высокую гладкую поверхность дамбы и прилегающие склоны. «А теперь, — сказал он удовлетворенно увиденным, — пора возвращаться в Телгар и браться за дело. Ведь это что-то новенькое, работать по бумажным чертежам, — заметил он, усмехнувшись Эвену. Но тот лишь слегка приподнял брови. Так будет куда целесообразнее, мастер».